Я не стал спорить с этим упрямцем, осознав, что ни к чему хорошему это не приведет. Он все равно уйдет в сольное плавание. И пусть Валентар пообещал, что вернется, если будет нужда, но мысленно я его уже вычеркнул. Минотавр явственно показал, что хочет пойти по какому-то своему собственному пути. Кто я такой, чтобы ему мешать? Даже свою НИП, Билгестил, девушку-кентавра, умелую лучницу-сотку, он оставил в гильдии. На вопрос о ней лишь пожал плечами. «Я жалею, что не создал мужчину», — сказал тогда Валентар. «Его я бы забрал, а с этой», — и поморщился, — «ничего интересного». Уже не первый наглядный намек о его предпочтениях. Бафомет рассказал, что они несколько дней делили постель, однако характер Минотавра не располагал к еще одной медовой ловушке, да и Бафомет был мне нужен в несколько ином амплуа, сучий заднеприводный бык. Посмотрим еще, кто первый попросит помощи. В отличие от Минотавра, Вандервард гильдию покидать не планировала, но чего именно нога хотела, не могла понять, казалось, даже она сама. «Возможно, я сменю расу», призналась она, когда мне удалось зажать ее в угол для разговора тет-а-тет. «Но прежде чем решиться на это, вначале попробую посмотреть, как живут обычные люди. Те, кто не падают на колени, завидев тебя в другом конце коридора», — женщина поморщилась. «Я никогда не страдала нарциссизмом и никогда не хотела быть настоящей повелительницей демонов. Лишь играла в это, когда приходила в Игдрасиль», — Вандервард пожала плечами. «Это позволяло сбросить стресс, накопленный на работе. Парня-то у меня не было», — тут она криво усмехнулась, с вызовом на меня взглянув. «Но я промолчал, ожидая продолжения. Может, проблема в том, что я другого вида. Нога, это, наверное, тоже что-то из категории полулюдей», — Вандервард фыркнула. «Пока мне это не ясно. Хочу пожить среди обычных жителей какого-нибудь города и понять, как я изменилась и чего вообще хочу от своей новой жизни. Дайте мне время, хорошо? Вроде бы типичное человеческое желание, но не слишком для меня удобное, вот в чем проблема». Однако, как и с Валентаром, я был вынужден согласиться. Насильное удержание не принесло бы никакого положительного результата. Сука. Прав был Купер, когда хотел забрать все их души. Похоже, это было не только желание, продиктованное получением дополнительной силы, но и рычаг влияния на этих придурков. Джек точно знал, с кем он будет иметь дело, понимая, что иным способом не сможет заставить их подчиняться. Но кто же знал? Начать нога решила с сильнейшего людского королевства, теократии Слейн, куда вскоре и отправилась. Я точно знал, что Вандервард пробовала подбить с собой Немрадиль, но эльфийка отказалась, оставшись в гильдии. «Двое из пяти. Могло быть и хуже», — пробормотал я, а потом использовал чары телепортации, не навык, ибо навык дьявольского телепорта создавал вокруг вспышку пламени, и переместился из своих покоев в гильдии сразу в драконий дворец. Здесь меня уже поджидали те, кто составит компанию при обсуждении будущего сотрудничества двух стран. Граст, Бафомет, Малканти и Немезида. Была мысль позвать Аркуса, ибо хоть тот и ненавидел все живое, как и мертвое, но владел острым умом, отчего мог дать дельный совет, однако в конечном итоге его внешность сыграла свою роль. Мне не хотелось излишне пугать представителей посольства. «Эх, придурок Купер, ну вот нахера ты делал таких уродов? Безумный Демогоргон, бешеный Еногу, отвратительный Аркус. Ладно, Итан, ты уже на сотню раз гонял в голове эти мысли. Пора сосредоточиться на более актуальных вопросах. Так вот, Аркуса я решил пока приберечь. Потом предоставлю ему результат наших планов и предварительных договоренностей. Может, он чего сообразит и подскажет, а может и нет. Но вот на самом собрании будут лишь наиболее адекватные, внешне и внутренне, и умеющие думать представители гильдии. И под две эти категории подходило на удивление мало достойных существ. Конечно, я мог бы позвать своих наложниц, но те никогда не показывали интереса в подобных вещах. К тому же не считали обычных людей достойными даже слизывать грязь с их сапог. Гизарию, контролирующую слуг на этажах игроков, и Рассвейсу, защищающую сокровищницу, я сам не стал звать. Их интересы не пересекались с внешней политикой, и я сомневался, что мог бы получить от этих непов ценный совет. Остальные были слишком безумны, уродливы или злы. Личных непов других игроков, среди которых имелись человекоподобные и адекватные, я тоже не захотел использовать. Во-первых, если брать слуг моих согильдийцев, то верность этих непов в первую очередь будет принадлежать именно им, а с теми, чьи создатели не переместились вместе с нами, Я еще попросту слишком мало знаком. Да и вообще, неужели не хватит нас пятерых? В крайнем случае всегда можно взять паузу и подумать над встречным предложением. ПФФ к тому же, 9 кругов автономны. Купер позаботился об этом. Любые контакты с другими государствами, лишь способ усилиться и подготовиться к возможному будущему. Владыка, отведайте эти отбивные, они великолепны. Нарушила мои мысли Малканте, буквально впихнув в руки тарелку. Я телепортировался в небольшой кабинет, где меня уже дожидались НИПы, которые что-то обсуждали друг с другом, а также периодически таскали закуски с подноса. Подцепив один кусок мяса, я попробовал его и ощутил столь желанный, столь изысканный вкус, что буквально впал в ступор. Что это? Едва прожевав, я тут же откусил еще раз. Человечина, безэмоционально выдала Немезида. Первым желанием было выблевать съеденное, но организм сказал: «Хер тебе, признай, тебе понравилось», рассмеялась дьявольская суть. «Лучшая пища для демонов». Может, Купер был в чем-то прав, когда создавал людские фермы, а ты так и не посетил ни одну из них. Даже отчеты по ним читал краем глаза, будто опасаясь испачкаться. Может, это мясо принадлежало кому-то молодому и нежному, очень молодому. «Ахахаха, мерзость», — мрачно ответил я. «Не обманывай, было вкусно», — заспорила логика. «Это не отменяет факта», — вяло возразил я. «Ага, ага, возьми еще». Но я не взял. Вместо этого прикрыл глаза и несколько секунд старательно брал себя в руки. Истерики или паники не было, я слишком пропитался своей новой сущностью. И ведь правда я стал играть роль повелителя ада, забив на то, сколь несправедлива моя система. Я предпочел не замечать фермы, где вместо скота забивали людей, выращивая их на мясо. «Нет», — вновь возразил внутренний голос, в этот раз, здравый смысл. «Ты обдумал это, потратив на проблему целых пару минут своего супернапряженного графика, а потом даже перепроверил, связавшись через сообщение с ПР Клятым, стражем шестого круга, контролирующего фермы. Он подтвердил тебе, что души мяса точно так же направляются на перерождение в виде мейнов, и ты решил, что это их истинное, запоздалое рождение», — договорил я сам за себя. «Так и есть. Я посчитал, что убийство ничего не понимающего куска мяса, кем по факту являлись эти дикие существа, которых не учили ни ходить, ни говорить, ни что-то делать, является милосердием, а их перерождение – благом. Мало того, под эту теорию я сразу же подвел факт похищения душ красным сиянием портала, освободил себя от гнета, будто бы обрекаю их на вечные муки. Но какие могут быть муки, когда души вскоре очищаются и обращаются в мейнов? Следовательно, моя работа, в каком-то роде, благо, благо. Да себе врать нельзя, но и выставлять себя чистым злом. Так наоборот, ты ведь выгораживаешь себя», — возразила откуда-то вылезшая совесть. «Защищаешь так, словно находишься в суде. Перед кем, Итан? Или ты до сих пор не до конца воспринимаешь этот мир реальностью?» Сила в голову ударила. «А что если завтра проснешься уже не повелителем зла, а в теле того самого мясного скота? Значит, отправлюсь на смерть, ибо ничего другого не останется», — злобно рявкнул я, а потом мотнул головой, выкидывая из нее все лишнее. «Не сейчас, подумаю об этом вечером, или не подумаю», — мелькнула короткая мысль. «Надо будет отвлечься, позову Милу и оттрахаю во все места, так, чтобы Малканте позавидовала. Подать на стол, но состав гостям не говорить», — холодно произнес я, комментируя человеческие отбивные. «Если кто-то будет интересоваться, сказать, что это смесь ягненка и свинины, в ином случае не акцентировать внимание. О, повелитель отлично разбирается в теме схожих вкусов, чувствуется богатый опыт», — польстил мне Бафомет. Едва не послал его в пешее эротическое, но вместо этого еще раз кратко прошелся по всем темам, которые, как я планировал, мы сегодня будем обсуждать. Обозначил факторы возможной торговли, взаимодействия и границ, включая морские. Напомнил, что это не мы напали на союз Агрант, а они на нас. Мы же, в свою очередь, просто защищались. Не забыл сообщить и о том, чтобы они не забывали улыбаться, изображая вежливость и заинтересованность, пряча истинную суть презрения и насмешки. Все это мы уже оговаривали, но напомнить было не лишним. После краткого обсуждения все вместе направились в главный зал, как раз подошло нужное время. Фуршет ждет. По меркам королевств или даже банальных собраний директоров крупных фирм, у нас был серьезный недостаток людей. С моей стороны пятеро. Я, Граст, Бафомет, Малканте и Немезида. Со стороны Реэстиза. посол Унайфрюндорф, помощник посла Деликрамграм, капитан Газев Стронов и лейтенант Рагнур Радон. Гостей запустили лишь после того, как все мы расселись. Признаться, после величия девяти кругов, драконий чертог казался мне достаточно скромным, неудобным и непрактичным, однако выбирать не приходилось. Тащить людишек в собственную гильдию я посчитал излишним. Нет, не потому что резко загордился, а просто не видел смысла. Кто это? Посол. Нужно держать подобное в уме. Вот прибыл бы сюда король. Невозможно, он потому и король, что у него есть кого послать вместо себя. Тем более в первый раз, это ведь риск. То тогда я мог бы подумать над тем, чтобы провести встречу где-нибудь там. Сейчас же. Приветствую посланников Реэстиза. Постарался как можно радушнее улыбнуться я, заметив четырех человек, которые старательно пытались не пялиться на всех нас. Правда, больше всего внимания доставалось Малканте. Ну-с, будь здесь Аркус, он бы ее, хе-хе, переплюнул. Правда, при этом отбил бы всем аппетит. Прислуживали тут, кстати, суккубы, которые в данный момент скромно стояли возле стен. Можно было позвать своих служанок из гильдии, но тут мое решение такое же, как и насчет места проведения, не заслуживают. «Приветствуем и мы вас, владыка Морекс», — ответил Луна, и вся четверка глубоко поклонилась. Переговоры начались не сразу. После того, как каждый представился, Фрюндорф завел тему о нашем, демоническом, появлении здесь, в этом мире, и его сути. Это, признаться, несколько удивило меня, но потом я признал, что его интерес был логичен. Не удивлюсь даже, если подобное требовали узнать в самом дворце Ланпасы, короля Реэстиза. Неужто вы ни разу не сталкивались с демонами? Приподнял я бровь. Единичные экземпляры, да, но целые государства, никогда, покачал Луной головой. Лорд демонов всплыл в моей памяти сам собой, хоть я и никогда не интересовался подобной чушью. Однако, мне не стоило никаких усилий, кратко и без акцентов, поведать о бездне, которая всегда рядом. В исключительных случаях граница между ней и чьим-то миром может истончиться, после чего будет возможно наше появление, улыбнулся я. Таким образом мы сюда и прибыли, сходу столкнувшись с драконьей агрессией. Значит, вскоре можно ожидать других, хмуро поинтересовался Газев Стронов. Этого я не знаю, честно ответил я. К тому же, демоны, как и люди, сильно отличаются друг от друга. Есть честные и порядочные. Коснулся я своей груди, есть бешеные дикари, которые предпочитают заживо пожирать других разумных, а когда их нет в пределах досягаемости, хватают своих сородичей. Четверка переглянулась. Не волнуйтесь, мягко улыбнулся я. Как я уже сказал, мы не из таких. Разумеется, в ответ посол выразил обеспокоенность ситуацией со страной зверолюдей, хоть и признал, что ему уже известно о том, что агрессию ящеры проявили первыми. «Неужели нельзя было как-то договориться?» – спросил он. «Все-таки убийство лорда дракона, одного из древнейших существ нашего мира, кажется излишне поспешной. Нападение. Никакого нападения, уверенно отрицал я все обвинения, только ответ на безжалостную атаку, которую организовали сами драконы. Или вы, уважаемый, согласились бы пожертвовать, например, королевством, если бы на него напала нежить?» Пожалели бы какого-нибудь безумного лича лишь на основании того, что он древний, не думаю. Не скажу, что Фрюндорф слишком уж налегал на эту тему, напротив, он действовал так, чтобы оставлять мне коридор, по которому можно было отступить. И это было весьма мудро. Мужчина проговаривал вариант отступления буквально в каждом вопросе. Вот что значит дипломат. Я видел, что вы направили зверолюдов на тяжелые работы по отстройке Мапрака. Вроде бы как столикое осуждение, проговорил Луны, наверное, большинство разрушений произошло от их рук, во время городских сражений. Напротив, возразил я, мы применяли массовые атаки, чтобы быстрее уничтожить сопротивление. Быстрая победа может показаться более кровавой, но очевидно, что в долгосрочной перспективе это позволило избежать лишних жертв, закивал он. Однако слишком уж сильно на теме захвата мы тоже не концентрировались. Оба прекрасно понимали, что зверолюды, лишь повод, не более. Во время застольного разговора проходила и смена блюд. Никто не настаивал на каком-то этикете, я первым подал пример, когда руками разделал жареную курицу. Но и в варварство никто не впадал, держали баланс. Это позволило казаться более человечными, а также реальными, не создавая ощущения отыгрывания роли безупречного правителя. Зачем? Суккубы старательно улыбались всем нам, подливая в кубки элитное вино, драконьи запасы и сменяя тарелки. Рыжий Крамграм периодически подмигивал то одной демонице, то другой. Суккубы делано стеснительно отводили глазки, поигрывая тонкими хвостами. Постепенно, насыщаясь и напиваясь, послы расслабились и обстановка стала менее напряженной. Появились первые искренние улыбки от гостей. Щеки людей раскраснелись, темы становились более личными, а вопросы менее скромными. «Неужто в демоническом обществе женщины ничем не уступают мужчинам?» – спросил лейтенант Рагнур Радон. Почти час времени ушел, чтобы его хмурое выражение лица чуточку разгладилось. «А в человеческом?» – вопросом на вопрос ответил я. «У нас уступают», – махнул он рукой. «Удел женщин, уж простите, прекрасные дамы», – поднял он кубок, обведя им Малканте и Немезиду, «быть хранительницей домашнего очага, то есть, обеспечивать быт, следить за порядком и чистотой, готовить пищу, воспитывать детей и ублажать мужа. Вы не договариваете или заведомо искажаете истину», – невозмутимо произнесла Немезида. «Даже мы, появившиеся здесь немногим больше недели назад, знаем, что среди авантюристов встречается немало женщин. Изредка таковые встречаются и в армии», – кивнул Фрюндорф. «Но в войсках это исключение. Лишь самые выдающиеся личности могут пробиться в армию, чаще всего, по протекции кого-то из знати. Куда же тогда деваться тем девушкам, которые считают себя равными мужчинам?» Он слабо и несколько извиняюще улыбнулся. «В авантюристы, жрицы или волшебницы, увы, но и среди них не так чтобы сильно много выдающихся представительниц. Хотя исключения есть», словно о чем-то вспомнив, посол кивнул сам себе. «Например, Синяя Роза, команда адамантового уровня, все представители которой женщины». «Но вопрос состоял не в этом», усмехнулся лейтенант. «Владыка Морекс, может вы просветите? Сила демона слабо соотносится к полу», пожал я плечами. «Демоны имеют свойство усиливаться не от физических тренировок, а от душ», хотел было сказать я, но не сказал, иных источников, больше энергетических. «Поэтому наше общество давно избавилось от стереотипа «слабый пол». После моего ответа вопросы касательно демонического общества полились потоком. Мои нипы тоже не сидели просто так, активно интересуясь теми нюансами, на которые шпионы еще не успели изыскать ответ. Чего уж, даже мрачный Стронов оказался втянут в беседу, отчего в кои-то веки пропала морщинка на его лбу. Вскоре именно от него последовал вопрос использования пленников. Замечательно, всего три намека и Газеф о них вспомнил. «Я слышал о некоем суде, который ожидает привезенных нами зверолюдов», — высказал мужчина, чьи руки крепко сжимали серебряный кубок. «Их я приказал поставить тоже неспроста, а дабы показать гостям всю глупость слухов про, дескать, страх демонов перед серебром. Вы хотели бы присутствовать?» — хитро поинтересовался я. «Ну что вы, простой вопрос», — тут же замахал руками Фрюндорф. «Да», — кивнул Стронов. «Мне нужно понять, насколько можно верить вашим словам о желании мира. Хочешь мира, готовься к войне», – пожал я плечами. «Правда, я не вижу взаимосвязи между моими словами и ожидаемым судом». По словам этих зверолюдов, беженцев, Газеф не отводил свой взгляд, упрямо смотря прямо в мои глаза. Они бежали от демонических когорт, которые напали на их деревни. В чем можно обвинить их? «Из-за их действий у нас пропала изрядная доля работоспособного населения», – пояснил я. «Причины побега, способы остаться, варианты действий слов может быть сказано много, но я, как новый правитель этого региона, могу продемонстрировать факт. Поля простаивают все это время, скотина не кормлена и не доена, никто не занимается делом, отчего земли и дома, находящиеся на моей территории, медленно ветшают и зарастают сорняками. Кто понесет ответственность за случившееся? По-вашему, им нужно было остаться и ждать, пока демоны убили бы их?» Голос Стронова стал жестче. «Убили», — наклонил я голову. «Этого бы не случилось, как не случилось с другими поселениями. И прежде чем вы, капитан, скажите, что они об этом не знали, я скажу, что незнание истины не делает ее ложной. Впрочем», — выставил я руку ладонью вперед, — «все это можно будет решить на суде. Если вы так хотите, я дам вам на нем слово». «Газеф», — прошипел посол, — «ты влезаешь в союз двух государств». Шепот, который, казалось, был слышен даже в соседнем помещении. «Обязательно выскажусь», — капитан искусно изобразил, что не заметил Луная. После этого, явно непланируемого демарша, Фрюндорф решил как можно быстрее перейти к основной теме, видимо не желая рисковать нашим расположением. Видите ли, владыка Морекс, Реэстис вел с союзом Агрант постоянную торговлю, купцы водили караваны едва ли не каждый день, жирно приукрасил он, ведь реальную ситуацию я уже успел выяснить у зверолюдской знати, приближенной к властной верхушке, а ныне оказавшуюся ровным счетом такой же, как все остальные. Почти все аристократы сменили род деятельности на рабоче-крестьянский, потому что у нас и без них было кому править, разве что десяток грамотных теперь обучал наиболее умных демонов чтению. Как вы смотрите на ее возобновление? Я демонстративно посмотрел на Бафомета. Для начала хотелось бы узнать, что вы могли бы предложить, сложил демон-лорд ладони пирамидкой. Обсуждение торговли, товаров, переходов купцов, возможных остановок, открытых для них территорий, ответных караванов и прочее, я доверил своим НИПам. Собственно, на то они и подчиненные, чтобы обсуждать детали и подробности уже принятого решения. Если высокие стороны договорились, то остальное – задача не их уровня. Я же в этот момент связался с ним Радиль при помощи сообщения. Вопрос был один. Готова поехать в Реэстис в качестве дипломата? Остальное время, почти 15 минут, отвечал на бесконечные уточнения, почти все из которых вертелись вокруг, что мне там делать. Ответ вроде укреплять дипломатические отношения между нашими странами не воспринимался ею как нечто реальное. И правильно. Вот только я тоже не дурак, чтобы взвалить такую ответственность только на эльфийку. С ней отправится несколько нипов, включая приближенных к лордам демонам, которые и будут разбираться со всякими мелочами, предоставляя Немрадиль уже готовое решение, которое она торжественно будет озвучивать. Надеюсь, что со временем эльфийка дойдет до уровня, когда и самостоятельно превратится в матерую акулу, способную обеспечить именно то решение, которое нужно девяти кругам. До этого момента будет набираться опыта. В свиту, кроме высокоуровневых нипов, засуну и инвидиаков, теневых демонов, чья задача будет заключаться в слежке и сборе сведений. Потом столицу королевства постепенно наполнит демоны под маскировкой. Суккубы, инкубы, лилиту и прочие человекоподобные. Их задача будет заключаться не только в добыче сведений через бордели, но и в плавном подчинении аристократов, а также городского дна, которое не может там не присутствовать. Конечно же нельзя будет забывать и про авантюристов. Слабых поработим, сильных подкупим. Через год-другой столица, незаметно ото всех, окажется в моих руках. К этому времени в Реэстис вовсю будет процветать культ проклятых, который уже начал организовывать Минаго, а значит, начнется конвейер продажи душ. Причем я уже дал команду агентам постараться ограничить усиление и стараться покупать души за нечто более скромное. Материальные блага, высокие чувства и прочую дребедень. Мои бафы, которые еще не так-то просто будет предоставить, нужно будет заслужить. Чуть позже начну аналогичную работу с другими странами, где сейчас проходит разведка. Надо отточить тактику на чем-то одном, чтобы не совершать в новых странах глупых ошибок. Главное все делать незаметно и аккуратно, дабы не возбуждать лишнего подозрения. Я не хочу, чтобы появившиеся в будущем игроки сходу узнали о глобальной войне с демонами, а потом дружной толпой направились бы нас искоренять. Зачем? Меньше всего мне надо, чтобы сотки с мечом наголо бросались уничтожать зло и зло. Ние, нахер не упало. А вот если прибывшие увидят картину мира из ПОКХМ нет, нынешнюю картину, плюс-минус без изменений, то это уже другое дело. Они будут ленно осматриваться, а потом небось, по аналогу Тарнарина, Валринтер и Вандервард решат просто развлекаться. Ибо почему нет, они же сильнейшие. Я же, в свою очередь, узнаю о прибытии таких игроков чуть ли не в тот же момент, сходу решая, как действовать дальше. Раздавить ублюдков одним решительным ударом, начать переговоры или в ужасе броситься прятаться. Кстати, на этот случай нужно организовать тайные базы. Нельзя исключать, что гильдию захватит и уничтожит. Я расцениваю это как маловероятный фактор, но все может быть. Непобедимых нет. Даже если я нажру пару миллиардов сильных душ, легко может вылезти какой-нибудь ублюдок, да треснуть мне по лбу супермировой дубиной. Магические, само собой, тем временем улыбался Граст, рассказывая, что мы можем предложить Реэстизу, свитки чар высоких рангов мы вам не продадим. Разве что владыка Морекс решит сделать это в качестве исключения, покосился он на меня, но я, своевременно включившись в беседу, отрицательно качнул головой. А значит, чары до пятого ранга включительно. Даже это очень щедро, свитки заклинаний, тем более пятого ранга. Глаза у Нэя горели искренним интересом. Но цена, разве заключенные не являются обузой? Притворно удивилась Малканте. Вы держите их в тюрьмах, тратите на их обеспечение пищу, платите жалование стражи, охраняющие их, рабочим, которые, пусть и изредка, но чинят и ремонтируют казематы. И я не говорю о смертниках. Уж их-то в любом случае придется убить. Но от простой смерти вы ничего не выгодаете, а передав этих преступников нам, получите взамен ценные магические инструменты. Боюсь, в разговор вступил Газев, подобное решение может принять лишь король Ланпаса. Никак не мы, но этот вопрос мы непременно ему передадим, быстро проговорил помощник посла, улыбающийся рыжий здоровяк Деликрамграм. Когда с ужином было окончательно покончено, а служанки суккубы вновь заняли место у стен, все улыбки Крамгрома в основном стреляли в сторону Малканте, которая тоже весьма благосклонно на него смотрела. Однако своей сутью дьявола я ощущал исходящие от демонессы волны презрения. «Аркус, Демогаргон», — соединил я сообщением нас троих в общий чат, — «есть задание». Рассказав им свой план, касательно создания резервных баз на самый крайний случай, получил горячее одобрение и похвалу за предусмотрительность. Этих двоих я выбрал не просто так. Демогаргону дал задачу организовать базу под водой, его стихия, где-то подальше от территории Союза Агрант, а Аркусу, на суше, а лучше под землей. Оба идеально подходили для таких поручений, а также, хоть и имели весьма существенные проблемы с психикой, не были идиотами, как тот же Еногу. Хотя последний тоже не являлся совсем уж конченным дегенератом, но однозначно создавался не в качестве гения, продумывающего долгоиграющие схемы на несколько лет вперед. Тем временем мои НИПы договорились о предварительном списке товаров с каждой стороны. Эту тему мы с ними затрагивали уже на несколько раз, последний из которых был прямо перед дипломатическим приемом, а первый еще когда я только узнал об отряде из Реэстиза на границе. Тогда я по-быстрому закончил с бригадой смерти и сразу организовал собрание, обсуждая, что и как будем делать. С учетом информации, которую шпионы успели нарыть о королевстве, стало понятно, чего их жителям, как простолюдинам, так и знати, не хватало больше всего – маги. И именно ее мы готовы им экспортировать. Свитки заклинаний, алхимия и дешевые артефакты так называемого низкого класса, которые мои демонические ремесленники могли клепать на коленке, типа оружия с зачарованием на дополнительный огненный урон или кольцо, раз в день способное накладывать чары первого ранга укрепления брони, откровенный мусор по меркам Игдрасиля, который не стал бы подбирать даже обоссанный гоблин, здесь мог уходить по цене сундука с золотом. А золото, так-то, в этом мире ценилось ну очень высоко. Финансовая система тут вообще оказалась максимально проста. Медь, серебро, золото. За пару медиков можно было пожрать хрючево в убогой забегаловке. За пять снять там же комнату с клопами. Самая дешевая одежда тоже начинала свой ценник с меди. 10-20 медиков за простенькую ношеную шапку, похожую на капюшон, которую предпочитали носить небогатые слои населения. 100 медных монет равнялись серебряной, за которую реально прикупить пару-тройку килограмм хорошего мяса на базаре, новую льняную рубаху, без украшения и росписи, или пучок дрянных стрел, скорее всего уже бывших в употреблении. Топор лесоруба стоил порядка 3-5 серебряных. Меч рядового стражника не меньше 30-40 серебряных. 100 серебряных, что логично, равнялись золотому. Цены здоровых молодых лошадей начинались от золотого. Корову или свинью реально купить за серебро. Птицу тоже, за медь, вряд ли. Впрочем, учитывая, что продавали кому-то и что-то лишь в городах, то оно и логично. Деревни же почти всегда обходились натуральным обменом или услугами, где ценник зачастую выставляли от балды, а потом долго спорили. В продолжении цен, полный латный доспех, типа рыцарского, стоил от 10 золотых, что считалось очень дорогим удовольствием, а потому большинство авантюристов носили кожаные доспехи, гамбизоны или плетеные кольчуги, поверх которых надевалось все подряд, чтобы и подвижность какую сохранить, и от удара защититься. Но то, авантюристы, где что аристократы, что плебс были формально в равном положении, но лишь в формальном. Сами по себе дворяне, даже бедные, предпочитали государственную службу, там и безопаснее, и денег больше. К тому же, только знатные жители королевства могли претендовать на титул рыцаря. Даже Газев Стронов, личный телохранитель короля, он сам об этом обмолвился, был всего лишь воином-капитаном. Впрочем, речь не об этом. С ничего одеть рыцаря составляло порядка 50 золотых, а таких денег не имелось зачастую даже у аристократов средней руки, поэтому активно поощрялось оставлять потомкам собственные латы и оружие. Подгонка и ремонт обходился куда дешевле покупки нового, тем более, что далеко не все кузнецы умели в должной мере работать с металлом. Большинство с горем пополам ковало гвозди и подковы. Магическое снаряжение шло по совершенно иному прайсу. Тут даже самая бесполезная дичь зачастую стоила сотни золотых. Мы же готовы были продавать полезные вещи, причем в большом количестве. Вот только деньги нам практически не были нужны. Нет, пригодятся, само собой, ибо не свое же тратить, в самом то деле, но и нужды хранить их под подушкой особо не имелось. А значит, необходимо то, что могло принести пользу души. Вот мы и решили начать с того, что Реэстис вполне себе мог позволить отдать ради столь ценных вещиц, заключенных. План был долгоиграющим. Поначалу, скорее всего, торговля будет вестись за золото или какие-нибудь ресурсы. Но потом, рано или поздно, придержав несколько смертников, королевство выменяет множество ценностей ни за что. И тут, прочувствовав халяву, если не сам король, то его приближенные найдут способ связаться с нами, начав торговать своими подданными. Конечно же, начнут издали, с разбойников, нищих и бродяг. Потом под нож пойдут бедняки и крестьяне. На словах мы, само собой, будем отрицать, что проводим сделки со знатью вне официальных королевских поставок, даже можем демонстративно задерживать незаконные караваны на границе. Но сами попросту откроем обходные пути, осуществляя сделки через культ проклятых, который начнет процветать в королевстве. Людей станем доставлять порталами. Пленники будут сразу отправлены в 9 кругов, работать на рудниках, каменоломнях, лесопилках и прочем производстве. Если попадется какой ремесленник, можно посадить в Лимп или Дит. Красивых девушек, в Шинделаври. Умелых бойцов, в Лимариакс. Откровенный мусор на грани смерти, в Аркусгейт. Их просто превратят в нежить, заодно и душа сразу пойдет на перерождение. Отправлять пленников в гильдию нужно для того, чтобы никто не мог заметить незаконных людей на территории Союза Агрант. Ни один шпион, дипломат или маг-наблюдатель, кстати, надо бы поинтересоваться у послов на этот счет, не сможет сказать, что на нашей территории, дескать, незаконные пленники трудятся. Мы будем оставаться чистыми для всех вокруг. И пусть ходят слухи, но никаких доказательств. Ахахаха. Само собой не душами едиными. Деньги, продукты, ресурсы, все будет браться в оборот. Но кто захочет осуществлять переплату в виде нескольких сотен золотых, если можно обойтись десятком попрошаек? Забавнее всего будет, когда разные страны сообразят, что не одни они ведут с нами торговлю. Конкуренты, оказывается, не дремлют. А что же тут начнется? Страны ведь натурально завалят нас своими же подданными. Таким образом, ха-ха, их земли обезлюдят и аристократы начнут охоту на зверолюдов. Поменяются местами. Вот будет потеха. Я хотел бы поинтересоваться, посол, обратился я к Фрюндорфу, прервав их разговор, касательно возможной военной помощи. Как долго вы еще будете продолжать использовать чары наблюдения за нашими землями? Чары наблюдения? Унай удивился или очень хорошо изобразил удивление. Мне ничего подобного не сообщали. А я уверяю вас, перед этой миссией мне предоставили все необходимые сведения. Король Ланпаса и Совет Шести Великих Дворян очень сильно заинтересованы в налаживании мирных отношений. Значит, не вы, задумчиво почесал я подбородок. Хорошо, верю. На это посол облегченно выдохнул, Газев расслабил мышцы, его лейтенант положил нож обратно в тарелку, с погнутой рукояткой, а рыжий придурок непонимающе на них посмотрел. Касательно военных сил, вернулся я к обсуждению еще одного, заранее предсказанного вопроса. Мы можем договориться об, скажем, аренде определенного числа демонов, не исключаю даже высших, типа балоров, улыбнулся я на этом моменте, однако это будет дорого. Разумеется, закивал Фрюндорф, но возможно, рассматриваете какой-то военный конфликт, до таких тонкостей мои шпионы еще не добрались, но уверен, в ближайшие недели я получу детальную сводку на все, что только можно. Никогда нельзя исключать возникновение проблем, пожал он плечами, не желая раньше времени раскрывать карты. Я всего лишь хотел узнать, возможно ли подобное, а о конкретной цене, думаю, еще успеем договориться. Радует ваше понимание, кивнул я. В таком случае ответ да. Мы можем сыграть роль наемников, как улыбнулся, гильдия авантюристов. Теперь давайте перейдем к вопросу морской торговли, который мы удивительным образом не затронули, когда обсуждали наземные караваны. Ау, вы совершенно правы, Унай почесал затылок. Видите ли, мы планируем построить порт возле пресноводного залива. У драконов он отсутствовал по каким-то непонятным причинам, развел я руками. И раз оба наших государства столь удачно расположились на морском берегу, то глупо этим не пользоваться. Обсуждение направилось на очередной круг. Для строительства кораблей я планировал выменить у Реэсти за запас леса, чтобы не тратить то, что накопила гильдия. Вырубать же местность на территории Союза мне не хотелось. Будет стратегическим запасом. Хотя если я хочу начать строительство сейчас, а не когда-то потом, то похоже придется использовать собственный запас. ТЦ однако откладывать стройку тоже не хотелось. Бессмысленно. Не нужно предаваться глупой жадности. В заключении мы подняли тему обратного посольства, которое будет организовано в сторону королевства уже нами. Фрюндорф обещал, что проблем с пересечением границы не будет, а и арсенал примет гостей, дабы они отдохнули по пути к столице, со всем радушием. Я не стал говорить, что мы способны открыть портал, потому что, во-первых, это козырь в рукаве, хоть он и быстро перестанет таковым быть, а во-вторых, мне нужно, чтобы мое посольство видели как можно больше народу, дабы они осознали, демоны могут жить в мире. Спойлер, не могут. Но если более сильный демон, в данном случае один скромный архидьявол, скажет «надо», то тогда будет сделано все, что нужно. Закончили обсуждение мы уже за полночь. Люди устали, даже Стронов начал зевать, а это показатель. Однако обговорили мы и правда решительно все. Я же уведомил уважаемых послов, что завтра в полдень организую суд и непременно буду их ждать, чтобы вы своими глазами увидели честность и правосудие девяти кругов, усмехнувшись, заявил я. Мы будем, за место Уная произнес Газев. Гостей по комнатам развели служанки. Каждая суккуба была предупреждена о возможности попытаться навязаться в постели, судя по заблестевшим глазам Крамгрома, он точно этим воспользуется. Впрочем, как мне через сообщение передала Малканти еще во время обсуждения, почти весь отряд Стронов также использовал суккуб. Значит, завтра они будут слабыми и уставшими, отчего усиление будет значительно более наглядным. Великолепно. Раздав указы НИПам насчет завтрашнего суда, а также обязав подготовить представителей ответного посольства, товары на продажу, место для порта и потенциального приморского города, я отчалил в свои покои. Слуги, вероятнее всего, будут работать всю ночь, но демонам не особо нужен отдых. Это я пока что еще не отвык от него, да и то использую скорее в качестве перезагрузки мозга. Слишком много сведений в него поступает каждый новый день. Это даже похлеще, чем от моего второго рождения в мире будущего. Там я хотя бы узнавал мир постепенно, а сейчас каждый день, словно молот, вбивает в голову очередной гвоздь знаний. Пожалуй, даже обойдусь без тренировок, вздохнул я. Благо, что Эфельд направлялся на арену лишь после моего приказа, так что никто меня на ней не ждал. С Немезидой, по поводу отчета, я поговорил на месте, сказав ей, чтобы подала мне его завтра. Сегодня я был не в настроении продолжать залипать в бумажке. Зайдя в свое крыло, мысленным усилием сменил броню на шелковый халат-артефакт с орнаментами в виде горящего пламени. Направившись в огромную ванную комнату с гигантским джакузи, я наполнил ее и погрузился в едва ли не кипящую воду. Боже, как хорошо просто лежать и ни о чем не думать, блаженно прикрыл я глаза. По идее, надо бы продумать завтрашнюю речь, прикинуть, как лучше всего повлиять на Стронова, как заинтересовать людей процедурой усиления за какую-то там душу и все в таком духе, но, в жопу, я тоже человек АХМ, мне тоже нужно отдыхать. Это каким-нибудь сраным абриканделу хорошо, вылез из портала и пошел крушить, потом забился в какую-то нору, да сиди, отдыхай, жри, эволюционируй. Нам же, высшим демонам, приходится думать, а думать, как говорил классик, это тебе не это. Облизнув губы, я ощутил, как заколотилось сердце. И не просто так, я решался. Решался и очень боялся этого решения. Боялся до гребаной дрожи в конечностях, которых стал бить мороз, даже несмотря на едва ли не раскаленную воду. Даже внутренние голоса, к которым я успел привыкнуть, встревоженно замолчали, понимая, что сейчас не время. Не время. Будет ли это предательством самого себя? Спросил я пустоту. Пустота промолчала. Яростно почесав лоб, я рыкнул, а потом нырнул под воду. Если я и правда оказался здесь навсегда, то ставить на себе крест, не выход. Что сделает Хильди, когда узнает о моей смерти? Погорюет. Будет носить траур. Но разве она решится навсегда остаться вдовой? Да не в жизнь. И это, пожалуй, правильно. Я не желал ей судьбы одиночки, которая вечно будет хранить целибат для погибшего мужа. Она найдет себе кого-то, рано или поздно. Да, возраст уже не тот, но медицина и деньги позволили ей иметь внешность 30-летней, так что в поиске кавалера успех будет гарантирован. Дети тоже уже не маленькие, к выбору матери отнесутся лояльно. Вынырнув я, играясь, выпустил изо рта струю воды и улыбнулся, на миг провалившись в детство. Помню, так же игрался тогда. Эх, вот бы вернуть те времена, а не всю эту херню. Дьяволы, гильдии, магия здорово, конечно, но я бы предпочел жизнь человека. Правда, что ли? Осознав, что кризис миновал, заговорил внутренний голос. И ты бы променял все это на простую жизнь? Ладно тебе, это я так, для красного словца, вытянулся я, снова приняв лежачую позу. Как минимум какое-то время пожить в роли повелителя ада будет интересно. Бессмертного и всемогущего повелителя всего, дополнил голос. Да, однозначно интересно. А теперь хватит вату катать, зови ее. Их, влезла жадная дьявольская суть, гулять, так с музыкой. Нитара, Мела, Эксила, использовал я сообщение. Я хочу видеть вас в своем крыле. Захватите вино с фруктами и шоколад. Зал был обставлен любо-дорого. Сразу видно, что к моему поручению подошли, хе-хе, с душой. Особенное внимание я уделил ложе музыкантов, на которой сидели парочка Лилиту, Инкуб, Чазмы, главная звезда, Лиме, Барцотка, Расы Кицуне, лисица-оборотень, оставшаяся мне в наследство от одного из игроков, который когда-то был членом гильдии, но потом перестал заходить и покинул игру. Я даже не знаю его игрового имени и срать на него хотел. Зато Лимию обо всем расспросил очень даже детально, осознав, что она весьма ценный экземпляр для самых разных дел. Барт. О, Барт, это полезно. Особенно в некоторых ситуациях. Не будем тянуть кота за хвост, провозгласил я, а потом поднялся с величественного трона, притащенного откуда-то из загашников гильдии, сугубо для атмосферы пафоса и величия. Вы сбежали из своей страны, оглядел я зверолюдов, продолжавших сидеть в клетках, но уже новых. Их охраняли Хизру и Марилиты. Здоровый Балор, как надсмотрщик, важно оглядывал дрожащих полулюдей, орков, гоблинов и прочих существ, созданных природой. В такт моим словам заиграла музыка, которая началась легким и незамысловатым фоном, но потом Лимия начала вплетать в нее нотку кровожадности, которую тонко, как ниточки, растягивала по залу, вливая в уши тех, кто был мне нужен и заставляя игнорировать остальных. Бросив короткий случайный взгляд в сторону сцены, я заметил, как Кицуне прикрыла глаза, полностью отдаваясь своей работе, отчего лютня в ее руках начала исполнять вторую мелодию, параллельно первой. Мелодия справедливости, которая понеслась к одному единственному человеку, к Газефу Стронофу. Не то чтобы ему требовалась дополнительная справедливость, но я решил перестраховаться. Вдруг Фрюндорф умудрился промыть ему мозги, заставив пообещать не вмешиваться, что бы ни случилось. Тем временем я в более развернутой форме повторил уже ранее озвученные тезисы. Почему поступать так, как поступили эти зверолюды, нехорошо. Поведал, почему это подрывает веру в великого меня. Почему гильдия несет убытки. Почему другой стране пришлось отлавливать их мохнатые жопы и возвращать обратно. К некоему удивлению, я ощущал, что успевал не только продумать речь, но еще и озвучивать ее красивым и грамотным образом, не сбиваясь на ходу и не теряя нить повествования. Те, кто выступал, должны понять, что делать это без заранее написанной и вычитанной речи достаточно трудно. Нельзя просто встать и красиво, заумно, а главное, в тему, произнести речь с нихера. Это всегда заготовка. А если нет, то тебе пиздец как повезло. Я же посвятил весь свой вечер трем красивейшим девушкам, с которыми вначале долго ласкался и игрался в огромной джакузи, а потом в течение 3 часов зажигал в кровати модели траходром. Может, конечно, это эффект спущенного пара так говорил, но вообще я планировал коротко озвучить претензии, скорее потянув время, дабы музыкальная магия Лими добралась до всех, в ком я был заинтересован, да перейти к основному действу, но каким-то мистическим образом разродился великолепной речью, достойной занесения в анналы истории. Под ее конец собравшиеся демоны начали поддерживать меня возгласами согласия, даже высшие. Причем на демонов Барт не работала. Это что я их так завел? Нет, у меня, конечно, есть навык шепот порока, заставляющий всех существ с пониженной кармой испытывать ко мне симпатию. Но разве это так работает? Все больше существ восторженно гомонили, и атмосфера кровожадной ярости и безумной злобы начала сгущаться на рыдающих пленниках, которые закрывали лица руками и лишь бессловесно скулили, как побитые собаки. И мы возьмем свое по праву. Наконец закончил я, вскинув руку в воздух. Рев поддержки огласил зал. Демоны стучали оружием об оружие, топали ногами, завывали в унисон. Люди Реэстиза, чьи чувства ненависти и злобы были подняты бардовскими умениями, если и отставали от демонов, то лишь сугубо по причине физиологии, но никак не по внутреннему состоянию. Ныне они жаждали крови не меньше, чем от природы злобные и жестокие Хизру. С кардинально иными чувствами остался лишь Стронов. Мужчина хмуро оглядывал зал, удерживая ладонь на рукояти клинка. Он с непониманием и толикой негатива смотрел на своих солдат, а также с искренним удивлением пялился на посла, который орал: «Выпустите им кишки», размахивая своим статусным кинжалом. Еще более удивленно, на собственного лейтенанта, который лишь смеялся, громко хлопая в ладоши. Он приветствовал вот-вот состоявшуюся казнь. Единогласная поддержка. Расставил я руки в стороны, будто обнимая широкий дуб. Я рад, что мои подданные такого же мнения. Подождав несколько секунд, я поднял руки вверх, взывая к тишине. Музыка прекратила играть, а демоны быстро начали замолкать. Ждать, по большей части, пришлось людей, но я мог их понять. Все-таки эффект бардовской музыки, особенно на столь низкоуровневые цели. Но я справедлив, улыбнулся на этом моменте. Так что дарую шанс всем, даже таким, как вы. А потому поединок. Оглушительный рев прокатился по огромному залу. Тут же была организована арена, а следом выпустили первого беженца, старика Волколюда. Против него вышел обычный 15-уровневый дреч, мясо, но мясо по меркам Игдрасиля. Здесь это опасный воин, способный победить нескольких профессиональных солдат, чей уровень в среднем колеблется возле десятки. Железный авантюрист вполне себе может такого одолеть, серебряный так уж точно. У Волколюда был 9-й уровень, то есть, чисто теоретически, при наличии брони и оружия, шанс у него бы имелся. «Сейчас будет проведен честный бой», – озвучил я правила для новичков, низший демон против зверолюда. «Если последний победит, то его грехи будут прощены. Он отправится в свое поселение, где продолжит жить прежней жизнью, но уже по законам. Если проиграет, то дредж сумеет утолить свой голод». Слова были приняты горячей поддержкой ото всех, включая людей, не понимающего Стронова. «Разумеется», – закатил я глаза, – «если найдется кто-то, кто захочет выступить защитником, приняв бой вместо преступника, то он может выйти вперед». После моих слов на зал опустилась мертвая тишина. Люди и демоны смотрели друг на друга с ухмылками, полными превосходства. Жажда крови гудела в воздухе. Каждый из них, как древний римлянин, сидящий в Колизее, желал посмотреть, как на их глазах кого-то другого будут рвать на куски. «Я выйду», — прозвучал уверенный голос. Глава 9. Новый мир. Теократия Слейн. Столица Анбунарк, дворец Крайс. Взгляд со стороны. Место сегодняшнего сбора являлось сердцем этой священной страны. Крайне малому числу людей, и только им, удавалось вступить сюда. Последние годы этими избранными оставались лишь 12 человек, святая дюжина, которые и являлись истинными правителями самого могущественного человеческого государства. Великий понтифик, 6 кардиналов, главы законодательной, судебной и исполнительной власти, глава исследовательских организаций по изучению магии и грандмаршал. Войдя в широкую комнату, первым делом они выстроились в короткую очередь около шкафа, откуда начали доставать чистящие средства, швабры, тряпки и ведра, приступив к уборке. Одни смахивали поверхности мебели перьевыми щетками, другие – сухой тканью, третьи протирали мокрыми тряпками. Кто-то собирал пыль с пола магическим пылесосом. Они убирали комнату привычными, умелыми движениями, так, как делали уже сотни раз. Ни один из этих людей, правящий верхушки теократии Слейн, не отлынивал. С их лбов лил пот, прекрасные чистые мантии пятнала пыль, но никто не прекращал работу, пока в комнате не осталось ни крупицы грязи. Помещение использовалось регулярно, хоть и не ежедневно, а потому оно не успело особо запылиться, но теперь вовсе блестело чистотой и порядком. Никто из собравшихся, достаточно пожилых в своей массе людей, даже не подумал утирать пот. Вместо этого они выстроились перед шестью статуями, словно бы охранявшими комнату, и склонили головы. «Сегодня мы вновь благодарим шестерых богов за то, что такие люди, как мы, до сих пор живы», произнес великий понтифик Перфалт Райссерлинг. Как и у любого рожденного в теократии, у него было тройное имя, показатель статуса. На вид мужчине было порядка 50 лет. На его лице, как и всегда, клочьями росла вечная щетина, которая периодически превращалась в короткую, неухоженную бороду. У него была смуглая кожа и длинные черные волосы. Рассеянный касательно внешнего вида, Перфал был предельно точным, когда дело касалось государства. Именно за это его и выбрали понтификом. Хотя дополнительным плюсом являлось знание жреческой магии до третьего ранга включительно, максимальный уровень, доступных людям. Очень редкие исключения сумели пробиться выше. За всю историю существования ранговой магии таких можно пересчитать по пальцам одной руки. За это мы благодарим их. Синхронно, вслед за великим понтификом, повторили остальные 11 человек. Лишь после этого святая дюжина подняла низко опущенные головы и вновь направились к шкафу. Убирать инвентарь. Далее они начали применять очищающие чары на свою одежду и инструменты, утирать пот и приводить себя в порядок. Очищение было заклятием первого ранга, которое отлично справлялось со своей функцией, и им можно было с легкостью убрать все помещение, не тратя силы. Однако, никто среди них не посмел бы совершить такое кощунство в этом священном месте. Закончив, вся компания разместилась за круглым столом, заняв свои привычные места. Здесь, в этом помещении, все они были равны. Не имелось ни начальников, ни подчиненных, только товарищи и компаньоны. Лишь так можно было добиться вящей славы человечества. «Что же, начнем собрание», — произнес Перфал, достав заранее подготовленную пачку бумаг. «Наш первый и самый важный вопрос — уничтожение Союза Агрант и появление демонов, которые захватили сильнейшие из известных нам государств, убив синего небесного лорда-дракона, Суверия Мирансилка. Каждый из собравшихся знал, что они будут обсуждать, а также владел какими-то обрывками сведения о случившемся инциденте. Кто-то больше, кто-то меньше. К сожалению, все, что им было известно, являлось слухами. Достоверной информации оказалось критически мало, а потому собрание, которое оперировало в том числе и сведениями от писания Розы Ветров, активные шпионы, занимающиеся выслеживанием неугодных, поиском информации и наблюдением с помощью чар, списанием чистых вод, тоже шпионы, но действующие под прикрытием и никогда не вступающие в бой или рискованные операции, в основном внедрялись во все страны, где проживали люди, под видом торговцев, ремесленников, стражников и иных лиц, предоставляя теократии необходимые сведения, должно было открыть истину и позволить понять, как действовать дальше. Он не устранил ли самую большую угрозу, которая-то только имелась бы для нашей эстетраны, высказался Генедайн Диленгверф, кардинал воды. Дряхлый старик, настолько древний, что никто уже не помнил его точный возраст. Кожа мужчины, по непонятной причине, имела пыльно-коричневый оттенок. Генедайн был немощен и слаб здоровьем, но сохранил непревзойденный интеллект, правда заработал старческий дефект речи. Его товарищи, однако, давно привыкли к его манере изъясняться, не испытывая никаких сложностей с пониманием. Однако он перевешивал все недостатки, потому он и числился среди их компаний, являясь одним из шести кардиналов и занимая высочайший пост в секте, посвященный одному из шести богов. Каждый из них, за исключением того, кто принадлежал к той же секте, что и нынешний великий понтифик, являлся потенциальным кандидатом на должность следующего великого понтифика – убить лорда-дракона. «Я даже не представляю, кто был бы на это способен», – сдали изрядного скепсиса проговорил Дориус Адир Ирикин, грандмаршал, главнокомандующий армией и шестью писаниями. Ему было под 60, но мужчина обладал телосложением атлета, был высоким, мускулистым и широкоплечим. Его громкий голос доставал до самых дальних углов зала. Длинные седые волосы, неизменно заплетенная борода и аккуратно подстриженные усы дополняли образ этого старого, но по-прежнему умелого и опасного бойца, способного удивить любого недруга уникальным приемом. «Черное писание», — уточнила Беринайс Нагуасендини, кардинал огня, единственная женщина среди верховного духовенства теократии. Ей было уже за 50, и, возможно, именно это было причиной, отчего ее фигура потеряла прежний стройный стан, здорово располнев. Но сама Беринайс, кажется, ничуть этому не огорчалась. Упитанное лицо женщины сияло умиротворяющей материнской улыбкой. Черное писание представляло из себя последний козырь теократии Слейн, особый отряд героев. Их можно было бы сравнить с авантюристами адамантового ранга, но с двумя существенным отличием. Первое заключалось в том, что они были гораздо-гораздо сильнее, ибо в теократии не имелось гильдии авантюристов. Каждого способного юношу или девушку тренировали и готовили в храмах, отчего на выходе получался представитель одного из писаний, то есть, член их военного корпуса. Менее способные в физическом или магическом плане направлялись либо в обычную армию, либо старались принести пользу стране при помощи своего ума или навыков, ведь всегда были нужны и мирные представители общества – крестьяне, рабочие, строители, лесорубы, моряки. Однако если вернуться именно к черному писанию, то первой причиной их превосходства являлись тренировки от опытнейших наставников. Там, где авантюристы полагались лишь на себя, представители черного писания оттачивали индивидуальную и командную работу, доводя ее до идеала. Второй причиной их уникальной силы являлось снаряжение. Дело в том, что игроки, ранее оказавшиеся в этом мире, оставили после себя множество уникальных и могущественных вещей, божественных вещей, но большинство людей были вынуждены совершать невероятные подвиги из тех, которые потом описывают в сказках, ради того, чтобы получить лишь один предмет из их арсенала. Представители черного писания обладали полным доступом к сокровищнице теократии Слейн, которая щедро предоставляла им то, что лучше всего подходило под стиль и навыки отдельного воина. Именно поэтому никто из всех человеческих государств не мог сравниться силой с черным писанием, элита из элит. И сейчас, после слов кардинала Огня, каждый из присутствующих покосился на Реймонда Зак Лауренсона, кардинала Земли. Это был мужчина с добрыми глазами, самый молодой из всех собравшихся. И хоть ему тоже перевалило за 40, он был энергичен не по годам. Ранее, в течение 15 лет, он был представителем черного писания, герой и защитник государства. От такого внимания Реймонд хихикнул. Некоторые улыбнулись в ответ, но улыбки застыли, едва он начал отвечать. Невозможно. Я говорю это как тот, кто некогда занимал третье место в черном писании. Любой, кто ожидает, что мы совладаем с армией, захватившей целую страну, столь мощную страну, безумец. К тому же, не забывайте, что лорд Дракон был не единственным ее защитником. Мне доподлинно известно о гвардии драконидов, чьи силы не уступали писанию Солнечного Света. Писание Солнечного Света являлось основным атакующим подразделением теократии, занимающимся операциями особой сложности, такими, как уничтожение поселений зверолюдов и их лидеров. Сюда попадали те, кто не дотягивал до уровня черного писания, что, однако, не делало структуру слабее. Качество они компенсировали количеством и командной работой. И о зверолюдах-колдунах, продолжал кардинал Земли, часть из которых владела даже чарами четвертого ранга. От этих слов некоторые представители совета ахнули, а потом сжали кулаки. И не мудрено, ведь ранее они не особо интересовались дальней страной, куда больше внимания уделяя непосредственной угрозе, эльфам, с которыми воевали уже много лет, а также зверолюдам подле холмов Абелионы и Драконьего Королевства. Нельзя забывать и о орках-воителях, которых тренировали по методике драконов, отчего их сила доходила до уровня героев, рассказывал Реймонд, вспоминая сведения, которые изучал еще будучи членом Черного Писания. И все они были повержены. Он оглядел собравшихся, которые мрачно хмурились, обдумывая его слова. Единственные, кто мог иметь хотя бы шанс противостоять такой мощи, его улыбка дрогнула, полубоги. Полубогами назывались дальние потомки игроков, сумевшие пробудить свое наследие. Люди со столь большой и феноменальной силой, что способны были побеждать целые армии. На данный момент в теократии их было всего двое, или целых двое. Ао, раздались возгласы облегчения. Вдвоем они наверняка смогли бы потягаться с лордом-драконом, проговорил кардинал Земли. А значит, способны оказать сопротивление и армии демонов. Разумеется, в таком случае, мы должны будем оказать им полную поддержку. Значит, эти двое разберутся. Откинулся на спинку стула Ивон Джасна Дракрова, кардинал Света. Его узкие глаза и худая фигура придавали мужчине злодейский вид, но все собравшиеся знали, что это не так. Он, заклинатель божественной магии, сильнейший или один из сильнейших среди присутствующих. Какое облегчение, расслабленно улыбнулся Тавиэл Хартрансуэн, глава судебной власти правительства теократии и обладатель сурового, властного взгляда холодных голубых глаз. Эстет, всегда бритый и надушенный, чьи светлые волосы были тщательно уложены в сложную прическу. «Ах, если бы», — покачал головой гранд-маршал Дориус, «будь они в силах победить лордов-драконов, то нам не пришлось бы опасаться гнева платинового». В ответ на эти слова вдоль круглого стола поднялись шепотки раздражения и несогласия, однако высказаться первым успел лишь один. «Опасаться?» — проскрипел Доминик Айрпортауч, кардинал Ветра. Он выглядел как добродушный дедушка, но некогда был членом Писания Солнечного Света, и в течение своей карьеры святого воина уничтожил множество существ гетероморфных, нечеловеческих, рас. Его гнев был подобен лесному пожару, а ненависть – леденящему холоду. Не то слово, которое здесь можно использовать. Последние слова прозвучали с твердостью стали, отчего несколько других советников по инерции вытянули спины. «Значит, я не прав? Тогда почему мы были вынуждены создать буфер между нашими границами и союзом Агрант?» — усмехнулся гранд-маршал, поигрывая кончиком своей бороды. Лишь это выдавало его нервозность. «Королевство Реэстис – это зловонная клоака коррупции, работорговли, наркотиков и всех пороков, которые только можно вообразить. До сих пор оно не было очищено нашим святым огнем лишь потому, что мы не можем позволить собственному народу ежедневно видеть поганых нелюдей, живущих напротив, и ничего не предпринимать, опасаясь вмешательства лордов-драконов, сильнейшим из которых как раз является платиновый. Он мог и не озвучивать эти, известные всем собравшимся вещи, однако иногда необходимо напоминать даже прописные истины, как минимум за тем, чтобы более не возвращаться к ним на протяжении всего собрания. Географическое положение королевства Реэстис было наиболее благоприятным из всех остальных человеческих стран. Именно поэтому теократия Слиин ранее оказывала ему поддержку, надеясь, что королевство станет тем государством, что спасет человечество. Просторные и плодородные земли прокормят множество людей, среди этого множества возникнут талантливые личности, из которых можно будет взрастить героев, способных сдержать вторжение нечеловеческих рас. Однако мир и процветание привели к падению, и королевство сгнило изнутри. Еще большую проблему представляло то, что королевство в огромных масштабах производило наркотики, поставляя их в другую перспективную страну, в империю Бахарут. Поэтому теократия изменила свои планы, и новый заключался в том, чтобы позволить империи поглотить королевство, начав уже самой взращивать талантливых личностей. Сама теократия не пыталась покорить Реэстис, так как в этом случае у нее появилась бы общая граница с союзом Агрант, что могло бы вызвать народные волнения и требования уничтожить страну нелюдей.